уже не слышно горевавших среди собравшихся, на квартиру явилась младшая сестра покойного, Ольга Владимировна. Она явилась требовательно и шумно. Перед ней в помещение всплыл ее голос. Поднимаясь одна по лестнице, она с кем-то громко разговаривала, явно адресуясь к брату. Затем показалась она сама, и, пройдя как по мусору, мимо всех до братниной двери, всплеснула руками и остановилась. «Володя!» — крикнула она на весь дом. Прошло мгновение. «Молчит!» — закричала она того пуще. «Молчит!» — не отвечает. «Володя! Володя! Какой ужас!» Она стала падать. Ее подхватили и бросились приводить в чувство. Едва придя в себя, она жадно двинулась к телу и, сев в ногах, торопливо возобновила свой неутоленный диалог. Я разревелся, как мне давно хотелось. Так не могло плакаться на месте происшествия, где огнестрельную свежесть факта быстро вытеснил стадный дух драмы. Там асфальтовый двор, как селитрой, вонял обожествлением неизбежности, то есть тем фальшивым городским фатализмом, который зиждется на обезьяней подражательности и представляет жизнь цепью послушно от впечатляемых сенсаций. Там тоже рыдали. Но от того, что потрясенная глотка с животным медиумизмом воспроизводила судорогу жилых корпусов, пожарных лестниц, револьверной коробки и всего того, от чего тошнит отчаянием и рвет убийством. Сестра первую плакала по нем своей волей и выбором, как плачут по великам. И под ее слова плакалась ненасытимо широко, как под рев органа. Она же не унималась. «Баню им!» — негодовал собственный голос Маяковского, странно приспособленный для сестрина контральту. «Чтобы посмешнее, хохотали, вызывали». А с ним вот что делалось. «Что же ты к нам не пришел, Володя?» Навзрыд протянула она, но тотчас, овладев собой, порывисто пересела к нему ближе. «Помнишь, Володечка?» Почти как живому вдруг напомнила она и стала декламировать. «И чувствую, я для меня мало. Кто-то из меня вырывается упрямо. Алло! Кто говорит? Мама? Мама! Ваш сын прекрасно болен. Мама! У него пожар сердца. Скажите сестрам, Люде и Оле, ему уже некуда деться». Глава 17. Когда я пришел туда вечером, он лежал уже в гробу. Лица, наполнявшие комнату днем, успели смениться другими. Было довольно тихо. Уже почти не плакали. Вдруг внизу под окном мне вообразилась его жизнь, теперь уже начисто прошлая. Она пошла вбок от окна в виде какой-то тихой, обсаженной деревьями улицы, вдоль Поварской. И первым на ней, у самой стены, стало наше государство, наше ломящееся в века и навсегда принятое в них небывалое, невозможное государство. Оно стояло внизу, его можно было кликнуть и взять за руку. В своей осязательной необычайности оно чем-то напоминало покойного. Связь между обоими была так разительна, что они могли показаться близнецами. И тогда я с той же необязательностью подумал, что этот человек был, собственно, этому гражданству единственным гражданином. Остальные боролись, жертвовали жизнью и созидали, или же терпели и недоумевали, но все равно были туземцами истекшей эпохи, и, несмотря на разницу, родными по ней земляками. И только у этого новизна времен была климатически в крови. Весь он был странен странностями эпохи, наполовину еще неосуществленными.